как просыпаться. Утренний подъем отчасти напоминает процесс появления человека на свет. Иногда это происходит легко и быстро, а иногда этому сопутствует множество сигналов ложной тревоги, толчков и тычков, а также целые часы тяжелой работы. На свете живет горстка людей, которые любят тихие, умиротворяющие минуты, предшествующие восходу солнца. Никто не знает, кто эти люди, потому что все остальные в это время крепко спят. Однако можно распознать таких людей позже, в течение дня, когда в 7:30 вечера они желают всем спокойной ночи. У некоторых счастливчиков есть биологические часы, которые будут их точно в нужное время. Они встают свежими, как огурчики, и буквально выпрыгивают из кровати. Просто отлично, если ваш партнер принадлежит к племени таких людей, если он приносит вам чай в постель. И вовсе не так хорошо, если чуть свет он стягивает с вас одеяло и произносит фразу, в которой обязательно присутствуют слова «проснись и пой». Люди, у которых есть проблемы с подъемом по утрам, разработали немало надежных способов заставить себя выбраться из постели. Будильники, которые мертвого разбудят, дают неплохой результат, особенно если стоят там, куда вы не можете дотянуться рукой. Однако, когда они начинают звонить, вы получаете такой страшный шок, что приходится возвращаться в кровать еще на часик-другой, чтобы пережить полученную психологическую травму. Многие люди пользуются радиобудильниками, который будет их коротеньким отрывком какого-нибудь музыкального произведения, прежде чем они успеют нажать кнопку выключения. Вы поймете, что за музыкальное произведение это было, когда обнаружите, что, сидя в поезде, уже час поете хит «Лубега», а неизвестной вам «Моники». Когда вы уже выбрались из постели, появляется два варианта, как начать день. Вариант первый — это помыться, одеться и выскочить из дома за 15 минут. Второй — неторопливо принять ванну, выбрать, что вы хотите надеть, приготовить себе чашечку чая и посмотреть часть утренней программы по телевизору. Во втором варианте настораживает то, что вам придется встать примерно на 2 часа раньше, чтобы хватило времени на утреннюю неторопливость. Разумеется, в конечном счете все зависит от того, сова вы или жаворонок. Пик физической и умственной активности жаворонков приходится на время между 7 и 11 часами утра, а пик активности сов — на время между 7 и 11 часами вечера. К великому прискорбию, учреждения, как правило, не работают с 7 до 11 вечера, поэтому все прекрасно понимают, какая группа людей в одиночку двигает экономику вперед. Если вы думаете, что ничто на свете не заставит вас проснуться утром, то заведите маленького ребенка. Тогда вы сможете вставать быстро, используя для себя и окружающих. Более того, вы научитесь подниматься 6 или 7 раз за ночь.